Глава 4. Прошло много-много лет. Давным-давно не стало матери Гриши, не стало Груни и Васи. Умер его превосходительство и княгиня-воспитательница Гриши. А сам Гриша из Гришутки давно превратился в Григория Васильевича и сам стал его превосходительство. Он даже поселился на Большой Проточной, недалеко от прежнего дома его превосходительства, от того самого дома, в котором он добыл когда-то свою путеводную звезду. Он жил в третьем этаже на большой лестнице. На ней также стояли статуи, большие растения, и эта лестница была общая для всех этажей и всех квартирантов. В квартире была большая передняя и несколько комнат, светлых, чистых и просторных. У него была добрая старушка-жена, три взрослые дочери и две внучки. Всю жизнь его вела путеводная звезда по светлой прямой дороге. Он всю жизнь хлопотал о том, как бы устроить для всех грешуток приюты, где бы они воспитывались и выходили в люди, не по прихоти случая или путеводной звезды. Он думал, что придет наконец, то блаженное время, когда не будет глухих закоулков на разных песках, и люди не будут жить в подвальных этажах, подле помойных ям, и мерзнуть от холода в зимние морозы. Он много трудился над этим делом, и теперь почти 50 лет прошло с тех пор, как он в первый раз выступил на эту дорогу. Много было основано им всяких благотворительных обществ и учреждений, много построено всяких благодетельных зданий и заведений, но чем более он их строил, тем дальше уходила от него цель, за которой он гонялся, как мальчик за тенью. 50 лет тому назад он вышел на смертный бой с тем чудовищем, которое зовут людской бедностью. Он бился с ним ровно полвека, и что же? Чем больше он бился, тем больше вырастало чудовище. Он строил новые учреждения, и новые головы вырастали у чудовища, как у гидры. Город разросся, но не исчезли его пески и глухие закоулки. Они только отодвинулись на новые окраины. А в самом центре завелись углы и подвалы, грязные закоулки и разные помойные ямы. Завелись целые приюты, нищеты и разврата. Он чувствовал, как руки его опускались. Он, 70-летний старик, чувствовал, что борьба кончилась, что победило его страшное чудовище. Грустный, испуганный, сидел он один в своем кабинете накануне Нового года, опустив на руки свою седую голову. А в зале раздавались веселые голоса, детский смех. Но ничего не слышал он. Не сводя глаз, он смотрел прямо, упорно, и глаза его в ужасе раскрывались шире и шире. Перед ним стояло отвратительное чудовище, грязное, худое. Оно дрожало от холоду и едва ворочало коснеющим языком. Его костлявое тело выглядывало из множества дыр обдерганного, обтрепанного рубища. А сзади его, смеясь, самодовольно шло другое чудовище, еще более отвратительное. Чудовище, страшное своей бесчеловечностью и силой. Оно хохотало пронзительно, и при этом тряслись его длинные пейсы и остроконечная борода. Оно шло на смену и было непобедимо. Нестерпимый ужас охватывал сердце. «Путеводная звезда», — шептал он, — «путеводная звезда, куда ты меня привела?» И он смотрел с укором на эту путеводную звезду, на это воспоминание из его далекого детства. Она висела перед ним на стене, обделанная в золотую рамочку. Но в это время в соседней комнате раздались детские голоса, и в кабинет к нему ворвалась веселая компания. Впереди всех бежали две его внучки с бокалами в руках, с букетами белых роз. «С Новым годом, деда, с Новым годом! С новым счастьем!» И они обе обхватили его шею. Подошли дочери, подошла и жена, и обняли его голову. «С Новым годом, старик!» — сказала она, целуя его. Но старик ничего не ответил. Только горькие слезы тихо катились по его доброму старческому лицу.